Притчи Господни. «Вы – свет мира», – сказал Господь Иисус Христос Своим ученикам и последователям. Это одно из самых возвышенных сравнений. Свет необходим для всего, что живет на земле. Куда ни проникают живительные лучи солнца, там замирает всякая жизнь. Исцеление солнечными лучами было известно древним и отмечено в книге пророка Малахии. «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, — сказал Господь, — взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». В наше время к лечению солнечными лучами добавили лечение лучами и светом разных ламп. С незапамятных времен люди пользуются светом солнца, луны, звезд и разных горящих и светящих предметов – костров, светильников, ламп и тому подобное. Сущность света изучается людьми с глубокой древности до настоящего времени и все еще остается загадкой для людей науки. Некоторые явления и свойства света изучены и объяснены, но далеко не все. В 1678 году Исаак Ньютон представил доказательства, что свет – это частицы энергии, которые бегут от своего источника со скоростью около 300 тысяч километров в секунду – 186-300 английских миль. Это так называемая теория эманации. 100 лет спустя, под влиянием разных наблюдений, усвоили волновую теорию голландца Гюйгенса, который еще в 1690 году опубликовал предположение, что весь мир заполнен эфиром, колебания которого передают свет подобно тому, как колебания воздуха передают звук. В 1873 году англичанин Бекки Максвелл в своей книге «Электричество и магнетизм» доказывал, что свет – это электромагнитное явление. Дальнейшие изучения явлений света, электричества и строения атома привели ученых в 1926 году к усвоению так называемой квантовой теории и квантовой механики, которые, однако, не разрешают всех проблем в связи с разными явлениями света. Свет же сам по себе является величайшим благодеянием для всего живущего на нашей земле, если даже они и не только не понимают, но и не задумываются над сущностью света. Библейское учение о свете. Простой галилейский рыбак, теперь известный всему миру под именем апостол Иоанн, вспоминая слышанное им от Иисуса Христа, около 1900 лет тому назад написал: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». 1 Иоанна 1:5. Образованный фарисей, чудесно обратившийся к Иисусу и ставший апостолом Павлом, написал своему любимому ученику Тимофею, что Бог есть единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. 1 Тимофею 6:16. Псалмопевец учил, что Бог одевается светом, как ризою. Псалом 103:2. Молодой Елиуй спрашивал страдальца Иова, знает ли он, как Бог повелевает свету блистать из облака своего. Иова 37:15. Началом творения считается тот первый день, когда Бог сказал: «Да будет свет, и стал свет». Бытие 1.3. Никто теперь определенно не знает, как и чем проявился свет в тот первый день творения. Одно лишь остается несомненным, что там находится свет, где Бог творит свои дела. Истинный же свет исходит от Бога. Превращение темных материалов в источники света. Ученые уверяют, что Солнце, звезды и Луна состоят из таких же металлов, минералов и газов, что и наша Земля. Но на Солнце и на звездах они находятся в раскаленном или расплавленном состоянии и потому излучают свет и теплоту. Мы знаем, что электрическая лампочка сама по себе не излучает никакого света до тех пор, пока электрический ток не накалит находящиеся в ней нити или проволочки. Кусок обыкновенного железа становится светлым и светящим, если его добела раскалить в огне. Это всем хорошо известно, и этот закон проявляется и в духовной жизни человека. Апостол Павел написал обращенным из язычества ко Христу: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Ефесянам 5:8. О самом себе и своих последователях Господь Иисус так сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Нельзя забывать факта, что простые галилейские рыбаки, которые последовали за Иисусом, своей простой передачей Иисусова учения и своей жизнью верности этому учению принесли всему миру больше пользы и истинного просвещения, чем наибольшие философы и мыслители из всех времен и народов. Отражение света. Дети любят играть световыми зайчиками, когда луч солнца или другого источника света отражается от чистой поверхности зеркала и бегает по стене в зависимости от движения зеркала, находящегося в руке играющего. Однако не только зеркало, но и хорошо отполированные металлические пластинки и даже лист чистой бумаги отражают падающий на них луч света и освещают находящийся напротив них предмет. Нечто подобное имел в виду апостол Павел, когда он писал христианам, что они, содержа слово жизни, то есть оставаясь чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, сияют, как светило в мире. Филиппийцам 2:15-16. Обязанность христиан. Образование, какое люди получают в средних и высших учебных заведениях, наполняя людей всевозможным знанием, не наделяют их истинным просвещением, если оставляют в стороне духовные потребности и обязанности человека. До Второй мировой войны я не мог допустить мысли, чтобы цивилизованные немцы, какими я их считал, могли проявить такую бесчеловечную жестокость, которой свидетелем мне пришлось быть самому. Отвратительны были зверства, какие проявляли советские бойцы в побежденной Германии. Да и среди сытых американских солдат попадались хищники. Хотя бы и не хотел, но приходится соглашаться с апостолом Иоанном, который написал, что весь мир лежит во зле. Иоанна 5:19. Хороших наставлений и советов мир имеет с избытком. Основатели разных религиозных систем в основном учили людей делать добрые дела. Но своим последователям Господь Иисус даровал не только наиболее возвышенное учение о Боге, учение о человеческих взаимоотношениях, но и дал им самое трудное назначение и поручение. Вы – свет миру. Словом и делом покажите, что вы сыны света, а не тьмы. Мир смотрит на вас и берет от вас пример. В смирении будем просить у Господа мудрости и силы быть такими, какими Он хочет нас видеть. Только будучи непорочными и неукоризненными, исполненными света от Бога, сможем светить светом истины Божьей для окружающих нас людей. И тогда только исполним заповедь Христову, обращенную к Его ученикам и последователям. Вы – свет мира. Аминь.